Талор, столица королевства Элории, кабинет главы тайной стражи графини Тамир. «А, Мэри, проходи, присаживайся», — предложила Эстер, вошедшей в кабинет девушки. «В чем дело, Эстер?» — спросила Мэри, устраиваясь в кресле. «Надеюсь, ты не собираешься вытащить меня на службу?» «Нет, Мэри, что ты? Я понимаю, что ты сейчас не способна нам помочь». «Вот именно», — мрачно сказала Мэри. «От этих заклинаний у меня уже голова идет кругом. От перевоплощения устала, как собака». «Как ты, летать еще не научилась?» — полюбопытствовала Эстер. «Нет», — пробурчала Мэри. «Не мертвая я, что по собственной жизни не беспокоиться и сразу в небеса подняться. Пока только над озером взлететь пытаюсь». «Ничего, научишься», — сказала Эстер. «Птицы же летают и не разбиваются». «Может, ты мне еще предложишь их способом научиться летать?» — спросила Мэри. «Хорошая идея», — усмехнулась Эстер. «Интересно было бы посмотреть, научишься ты с первого раза пользоваться крыльями в падении, как птенцы, или нет?» «Кому интересно, а кому не очень?» — фыркнула Мэри. «А с магией как дела?» — спросила Эстер. «С магией все в порядке», — устало вздохнула девушка. «Хотя и с ней не так просто. После занятий я буквально теряю сознание». «Может, не стоит накачиваться зельями, улучшающими память и внимание?» — обеспокоилась Эстер. «Как бы ты ни загнала себя, вон какая стала бледная и худая. У меня не так много времени, чтобы добиться абсолютного превосходства над Дартом», — помрачнела девушка. «Поэтому я любыми способами согласна обрести силу». «Справишься ты с ним и без магии», — твердо сказала Эстер. «Все-таки я сама буду решать, справлюсь или нет», — непреклонно заявила Мэри. «Справишься, обязательно справишься. Тем более Дарт сейчас магию не изучает». «Откуда ты знаешь?» — насторожилась девушка. «Откуда?» — усмехнулась Эстер. «Оттуда. В конце концов, я глава тайной стражи или нет?» «Объявился твой партнер. Вот и узнала я, что сейчас магию он не изучает». «Где объявился?» — вскинулась Мэри. «В Гармине устроился», — сказала Эстер и усмехнулась. «Наглость какая!» «Хитер», — покачала головой Мэри. «Там бы я его в последнюю очередь искать стала». «Это не хитрость, а наглость», — сказала Эстер. «Поселиться в городе, за который ты отвечала». «Так что с ним?» — поторопила девушка. «Присматривают за ним или поймали уже?» «Все гораздо хуже», — вздохнула Эстер. «На твое место я назначила Киру, а она все испортила». «Убила или упустила?» — заволновалась Мэри. «Он их чуть не убил», — сказала Эстер. «Да пожалел, видно. Эту ослицу я отозвала из Гармина. Больше ни одно сложное задание ей не поручу». «Ну, от этой тупицы и не стоило ожидать успехов», — усмехнулась Мэри. «Неудача — это полбеды», — сказала Эстер. «Проблема не в том, что они с твоим партнером не справились. Кира ведь о том, что Дарт в Гармине промышляет, 5 декад назад узнала и никому не доложила. Решила сама его поймать. Велена сказала, что Кира заподозрила вас с ним в сговоре и решила разоблачить». «Вот дура», — фыркнула Мэри. «Сговор. Какой между нами может быть сговор?» «Так вот», — продолжила Эстер. «Дарт притащил крупную сумму в денежный дом, и о нем доложили Кире, а она его опознала. Несколько декад поисков в Гармине результата не дали. И вот недавно он объявился. Оказалось, в пустошах с охотниками промышлял. Кира, конечно, сразу решила его схватить. Она даже мага с собой взяла, видимо, чтобы облегчить поимку. Только не помог ей маг. Мало того, что у Дарта меч был, про который ты рассказывала, так он еще обзавелся защитным амулетом с заклинанием второго круга. Тут, сама понимаешь, шансов у Киры не оставалось. Так Дарт их всех оглушил, а Киру еще и ранил. Амулеты с них снял и удрал». «Куда?» «В пустоши», — сказала Эстер. «Не дурак же он через Лорию пробираться». Кира хотела в погоню отправиться. Даже боевую скиллу по тревоге подняла, но слава Арис не послушался ее Мэрит. Не хватало еще в пустошах боевую скиллу потерять для полного счастья. Не война ведь, чтоб такие силы задействовать. Ведь ей ясно объявили, боевая скилла в Гармине расформирована на случай, если обнаружится мощный артефакт, чтоб никто, кроме нас, не мог им завладеть. а гоняться по пустошам за мальчишками... «Да дура она, что тут и говорить», — с усмешкой сказала Мэри. «Я тоже начинаю так думать», — вздохнула Эстер. «Откуда, интересно, у Дарта столько денег, что он их в денежном доме хранит?» — задумалась Мэри. «Ночную гильдию Гармина обчистил», — рассмеялась Эстер. «Обворовал воров». «Плохо», — сказала Мэри. «Могут Гарта скинуть, а он нам полезен». «Не скинут. Кира, добрая душа, компенсировала ворам утраченное. 1700 золотых подарила. Надеялась, видишь ли, поймав Дарта, денежки вернуть». А вышел еще ущерб помимо этого. Амулетов на 600 золотых, испорченные городские ворота 30 золотых, разрушенный паром 10 золотых, да и саму Киру лечить пришлось. «Изрядно Дарт повеселился», — улыбнулась Мэри. «Я вот думаю выловить его и в цитадель отправить», — сказала Эстер. «В качестве учебного пособия. Пусть на нем тренируется преступников ловить». «Не так-то просто его выловить», — сказала Мэри. «Больше он в Элорию не сунется, а я его в цитадель отдавать не намерена». «Зря», — огорчилась Эстер. «Это и твою проблему решила бы». «Я сама решу свою проблему». «Ладно», — сказала Эстер. «Твое дело, как с Дартом поступить. А я хочу тебе от него послание передать». «Что за послание?» — удивилась Мэри. «В комнате, которую он в Гармине снимал, при обыске нашли». Эстер протянула ей листок. Кира после этой находки едва не зарыдала. «Такое доказательство вашего сговора!» Пробежав взглядом по странице, Мэри оскалилась. «Гаденыш! Ничего, доберусь я до тебя. Я тебе покажу, дорогая. Успокойся», — сказала Эстер. Глубоко вздохнув, Мэри спросила. «Киру он сильно ранил?» «Довольно сильно. Руку разрубил. Вылечили ее, конечно, но повозиться целителю пришлось». «Ну что ж, за Киру я прощу ему это послание», — решила Мэри. «Одно слово за один удар». «Как вы мне надоели со своими мелочными разборками», — скривилась Эстер. «Что ты, что Кира? Вам бы только цапаться, словно не одно дело делаете». «Да чтоб эту дуру демоны сожрали», — высказала пожелание Мэри. «Ладно, иди отсюда», — сказала Эстер. «Овладей поскорее своими новыми возможностями и разберись со своим партнером. Тут работы уйма, а ты отдыхаешь». «Я не буду спешить», — заявила Мэри. «Это не тот случай, когда спешка поможет. К тому же я не собираюсь ловить Дарта по всему свету. Этим пускай тупоголовая Кира занимается. У меня давно разработан план, как и где я его выловлю, причем без особых хлопот». «И как долго ты намерена улаживать свои дела?» — спросила Эстер. «Еще минимум полгода. Ладно, будь по-твоему. Но потом отдыха не проси. Мотаться у меня будешь по всей стране». Со следующего дня я стал делать в светлое время по два долгих привала. Спешить было некуда, погони-то нет, а вот силы поберечь надо. И книжки изучить. Оставив большую книгу на потом, я штудировал записи древнего мага. Как-то наткнулся на главу о слиянии заклинаний третьего круга и аж заозирался, на мгновение забыв, что никого рядом нет, и поделиться восторгом не с кем. Плюнул с досады и принялся читать. Слияние даже простейших энергоформ дает еще и возможность повысить их эффективность. К примеру, вар или воздушная стена великолепно комбинируется с заклинаниями, имевшими начальное ускорение, такими как Квелли, ледяная стрела, Лими, огненная стрела и им подобными. Слияние этих энергоформ с энергоформой вар приводит к тому, что скорость перемещения воплощенной энергоформы значительно увеличивается, и как следствие одноуровневое энергополе не может противостоять такому воздействию. По моим измерениям выходило, что сила воздействия новой энергоструктуры как минимум на треть выше, чем у простейших энергоструктур. У меня пересохло в горле, и я, отложив книгу, приложился к фляжке. Глотнув воды, я схватил книгу и продолжил чтение, молясь про себя, чтобы древний маг описал, как создавать подобные заклинания. Бегло просмотрев пару страничек, я добрался до нужного места. К Комбинирование осуществляется путем слияния двух и более энергоформ. Для слияния необходимо определить узлы напряженности в структуре энергоформы и, выявив их, произвести слияние с однофокусными узлами другой энергоформы. Это легкая задача даже для простых людей, хоть они и не обладают владением энергетических потоков в полном объеме, но уж определить по цвету однофокусные узлы смогут. Обычно в простейших энергоформах имеется по два узла напряженности, через которые происходит слияние, но в некоторых случаях их количество достигает и пяти. Так, например, чтобы слить энергоформу вар или воздушную стену, с энергоформой трис средние раны необходимо соединить пять узлов напряженности. Думаю, вбить в голову простого человека, что можно соединять одноцветные узлы напряженности, не составит труда. Пара десятков несчастных случаев, и они будут делать все как нужно. Издав ликующий вопль, я создал структуру заклинания молнии. Не насыщая ее энергией, принялся изучать узор заклинания, ища два одноцветных узла. После второго осмотра мой энтузиазм угас. Двух одноцветных узлов не было, было три. Вот еще проблема. К каким из них другую структуру присоединять? Или ко всем трем? Я один, и мне одного несчастного случая за глаза хватит, не говоря уже о нескольких десятках. Вздохнув, я поднял книгу. Все равно заклинание «Воздушная стена» мне не создать. Прочитав еще пару строк, я захлопнул книгу и поднялся с камня. Чудесная находка, просто чудесная. Теперь только выучить заклинание «Воздушная стена» и можно будет попытаться создать новую структуру. Вот здорово. Если я научусь создавать на треть более мощное заклинание, чем боевые третьего круга, получу возможность гарантированно преодолевать защитные заклинания того же круга. Это же просто чудо. Это даст мне немалое преимущество над недоброжелателями. Я же практически сравняюсь в таком случае с магами второй ступени. Заклинание воздушной стены изучить, и мои боевые возможности значительно увеличатся. Даже не понадобится совместное использование меча или болтов с чарами. Пусть большую часть заклинания поглотит защита, все равно ущерб будет причинен. Надо только соединить воздушную стену с заклинанием молнии, это должно ошеломлять противника, а в лучшем случае заставит потерять сознание. Это лучше, чем нанести рану ледяной стрелой или поджарить огненной. Хотя огненную стрелу тоже нужно изучить. В некоторых случаях один немного поджаренный боец может создать много паники и остудить пыл других нападающих. Очень-очень полезная книга и столь же опасная. Нельзя, чтобы она попала в руки других магов. Войны в таком случае не избежать. У меня-то нет цели завоевать весь мир. Мне и небольшого усиления возможностей хватит. Обдумывая открывающиеся передо мной перспективы, я шел по пустошам. Чтобы отвлечься от однообразия местности, воспользовался истинным зрением. Не так давно меня мороки заставили научиться лучше владеть истинным зрением, и теперь мне было несложно ориентироваться в пространстве, не пользуясь зрением обычным. К тому же так можно было продолжить тренировки. Получалось поначалу не очень, я сбивался, строя заклинания на ходу, но к концу третьей декады моего путешествия каждодневные тренировки принесли плоды. Теперь я мог создавать заклинания в движении, хоть маленькая, но полезная добавка к моим возможностям. На привалах я продолжал штудировать книги. Прочитав записи мага до конца, я с сожалением обнаружил, что он успел написать не так много. Дневник обрывался, хотя грех жаловаться. Знания, заключавшиеся в этой малости, были поистине бесценны. Каждый день я тратил по 2 часа, заучивая и обдумывая записи. Пусть книгу я уничтожу, но знания останутся при мне. Книгу с описанием заклинаний я тоже не забывал и ежедневно изучал по одному, запоминая его структуру и воздействие. Пока добрался до гор, я полностью изучил дневник мага, запомнив каждую закорючку. Огромное количество знаний я получил из этого дневника, причем очень для меня полезных. Осталось только выучить заклинания, требуемые для создания новых. Обнаружив, что прикрепленное к переплету стело не только позволяет писать в дневнике, но и стирает текст, я очистил книгу от записей древнего мага. Об одном я сожалел в своем путешествии, об отсутствии карты. С едой-то проблем не было, демонов в пустошах водилось достаточно, а вот с водой была проблема. Каждый раз, когда вода подходила к концу, это меня изрядно беспокоило. Но, слава богам, страдать от жажды не пришлось. Во встречавшихся рощах имелись озерца или болота, где всегда можно пополнить запасы воды. А иногда воды было даже слишком много, как тогда, когда мне пришлось переплывать Фиару. Хоть она и не была в месте моей переправы так широка, как возле долины, но пока переплыл, воды нахлебался изрядно. Еще было тоскливо без компании, поговорить даже не с кем. Во время охоты, конечно, мне приходилось на несколько дней, а то и на декаду оставаться одному, но не на четыре же. Когда я добрался до предгорий, отделяющих пустоши от Сулима, у меня даже возникло странное чувство, что я совсем один в этом мире. Крохотная букашка, ползущая по изувеченным войной землям. Возможно, чувство нереальности происходящего помогало то, что я теперь практически не пользовался истинным зрением. Все упражнялся в построении заклинаний, да идти легче, когда солнце глаза не слепит. В предгорьях я устроил небольшую охоту на демонов и навялил мясо. Слишком уж много я сил в путешествии истратил, чтобы без пищи перебраться через горы. Набив сумку мясом и наполнив флягу водой, отправился преодолевать последнюю преграду на пути к моей цели. Горы здесь были пониже, чем у нас, и я уж решил, что через них перебраться будет совсем легко. Однако боги не дремали и устроили мне настоящее испытание. Провалы, трещины, глубокие ущелья и пропасти, осыпающиеся скалы и россыпи камней – все это сильно затрудняло мое передвижение. Пару раз даже пришлось вернуться немного назад, из-за чего я потерял не меньше суток. Больше декады ушло у меня на преодоление гор. Подсчитав время в пути, я немного ошалел, поняв, что мое путешествие длилось чуть менее 5 декад. Добравшись до предгорий Сулима, я присмотрел более-менее удобный спуск в горную долину. Можно было бы пройти по отрогу немного дальше, но в долине я приметил деревья и решил, что лучше спуститься здесь, чем рыскать потом по округе, разыскивая дрова, хоть отогреюсь у костра. В подступающих сумерках я начал спуск в долину. Не очень крутой склон позволил мне без труда добраться до деревьев. Создав заклинание магического света, я осмотрел ближайшие и с сожалением обнаружил, что они совсем маленькие, едва выше моего роста. Скорее кустарники-переростки, а не деревья. И сухих веток практически нет. Яблони, причем какие-то дикие, решил я, приглядевшись. Видимо, когда-то здесь был сад, вот и выросла дичка. Углубившись в заросли, я прошел 5 ярдов, ища хоть одно сухое дерево на дрова. Так и не найдя среди покрытых листвой деревьев подходящего материала для костра, я выбрался из яблоневых зарослей. Обнаружив перед собой преграду, на мгновение остановился в раздумьях. Лезть через заросли колючего кустарника не хотелось. Не самое приятное занятие через колючки пробираться. Немного подумав, воспользовался истинным зрением. Увидел впереди высокие деревья, решительно вытащил меч и врубился в кусты. Оставляя после себя просеку в 1,5 ярда, вышел к деревьям. Магический свет неплохо освещал округу, и я рассмотрел, что выбрался на узенькую дорожку. Совсем крохотная, заросшая травой, она проходила вдоль высоких деревьев. Использовали ее, видать, нечасто, однако люди здесь ходили, да и колея была выбита небольшой тележкой. Я создал сторожевое заклинание, и убедившись, что людей на расстоянии в 0,5 мили от меня нет, только троица волков обнаружилась на краю паутины, пошел к деревьям. Конечно, можно было бы попытаться по дорожке дойти до жилья, но неизвестно, далеко ли шагать. Вдруг до него всю ночь топать придется. Не очень-то часто этой дорогой пользуются. Может, эта долина расположена далеко от селения. Завтра доберусь. Приняв решение, я прошелся вдоль диких груш, вымахавших на 20 ярдов в высоту. Прошел 50 ярдов, обнаружил засохшее дерево. Положив на землю дорожную сумку, ударом меча срубил его, и оно повалилось на землю, обломав при этом множество веток у соседних деревьев. Что ж, двойная польза. Из веток с листвой сделаю лежанку. Нарубив сучьев, я развел большой костер. Дров полно, не жалко. А обнаруженные охранной паутиной волки сюда не сунутся, решил я. Наломав зеленых веток, я сделал возле костра лежанку и улегся. Создал сторожевую сеть, растянул ее на 100 ярдов вокруг себя. Не успел задремать, как меня разбудил злобный рык, и тут же паутина сторожевого заклинания оповестила о вторжении в сферу действия. Подскочив, я увидел, как ко мне несутся волки. Не мешкая, я выхватил меч и приготовился встретить злобных тварей с завыванием мчавшихся ко мне и не обращавших никакого внимания на костер. Чем ближе они подбегали, тем большее недоумение у меня вызывали. Здоровенные, лохматые, размером чуть не с теленка. Какие к демонам волки? Одичавшие собаки. Не замедлив ни на миг свой бег, собаки набросились на меня. Отлетели от вспыхнувшей защиты и, поднявшись на ноги, кинулись снова. Только я в тот же миг начал орудовать мечом. 3 отблеска красного пламени, и одичавшие псы были повержены. Осмотрев мертвых собак, я не обнаружил на них ошейников, указывающих, что имеются хозяева. Оттащив их останки подальше, подкинул в костер дров и завалился спать. «Господин Пакем! Господин Пакем!» Взволнованный голос слуги заставил Пакема недовольно поморщиться. «Только под утро удалось уснуть, и на тебе, никакого покоя!» Вздохнув, он открыл глаза, искренне надеясь, что ничего важного не произошло, и можно, обругав Талиха, поспать еще. «Чего тебе?» — спросил Пакем. «Воры, господин Пакем! Гнусные воры пробрались в ваш сад!» Поклонившись, доложил Талих. «Воры?» — возмущенно взревел Пакем. «Воры в моем саду?» «Пакем!» — раздался хриплый голос жены. «Ты совсем сбрендил орать по утрам? Еще один вопль, и ночевать ты будешь в пристройке для слуг. Понял?» «Прости, Итафия, прости!» — понизил голос Пакем. «Беда у нас, вот я и разволновался». «Было б чего волноваться», — сказала Тафия. «У тебя сторожей 5 человек и 3 пахитских пса. Они что, зря плату и кормежку получают? Давно уже должны были воров поймать. Иначе гнать их в шею, дармоедов». «Псов на ночь отпускали?» — тихо спросил Пакем, спешно одеваясь. «Конечно, господин», — заверил его Талих. «Как обычно, на ночь их из загона выпустили». «Тогда они должны были воров растерзать», — заметил Пакем. «Не вернулись псы на рассвете», — сказал Талих. «Помните, как в тот раз, когда им мясо с сонным зельем подкинули и большую часть урожая мака украли? Сколько я вас просил нанять еще 10 сторожей, а вы все не соглашались? Вот и случилась беда. Не могут 5 человек за таким огромным садом уследить». «Расторопней надо быть», — пробормотала Тафия. «Они деньги немалые за свою работу получают. Так пусть не спят по ночам, а сад сторожат». «Подожди», — остановился Пакем. «Какие сейчас могут быть воры? Весна еще, никакого урожая нет». «Не знаю, чего им сейчас понадобилось, но псов нет, значит, в саду воры», — ответил Талих. «Просто так псы не могли исчезнуть». «Пакем, если что-нибудь украли, вычти расходы из платы сторожей». Сонно проговорила Тафия. «Чтоб знали, что за хозяйское добро отвечать придется». «Хорошо, Тафия, хорошо». Послушно покивал головой Пакем и вышел вслед за Талихом из спальни. В гостиной уже собрались сторожа и хмуро смотрели по сторонам, чувствуя, что хвалить их сегодня не будут. Войдя в комнату, Пакем окинул взглядом собравшихся и скривился. «Как же вы охрану несете, что по саду варье безнаказанно шастает?» «Господин Пакем, несмело предположил самый молодой из сторожей. «Может, и нет никаких воров?» «А где тогда собаки?» высунулся из-за хозяйского плеча Талих. «Может, у них собачья свадьба? Вот и не вернулись еще», предположил тот же сторож и враз схлопотал подзатыльник от старшего товарища. «Собачья свадьба у трех кобелей?» На миг обалдел от такого предположения Паким и тут же пришел в ярость. «Да вы надо мной издеваетесь!» «Ничего, вот проверим сейчас сад. Если, не дай боги, хоть что-нибудь пропало, я взыщу с вас двойную, нет, тройную стоимость украденного». «Господин Паким, это несправедливо», высказался сторож, пожилой мужчина с посохом в руках. «Не в силах мы уберечь от воров такой огромный сад. Еще десятка два сторожей для этого необходимо. А еще нанять охотников, чтобы убили демона, промышляющего на краю долины», добавил другой сторож. «Как можно сад охранять, когда только по сторонам озираешься, демона опасаясь?» «Нет там никакого демона», — решительно заявил Паким. «Это он привиделся Урису спьяну». «Угу», — пробурчали охотники. «Родниковая вода в голову стукнула. Урис сроду к вину не прикладывался». «Так, хватит ныть», — сказал Паким. «Если хотите, могу еще нанять сторожей. Но тогда вашу плату придется делить на всех». «Тогда пусть этот демон вам сад и сторожит», — сказал пожилой сторож. «Вашей платы нам едва на жизнь хватает, а вы ее еще урезать хотите». «Платы вам мало», — скривился Паким. «Сейчас проверим, что воры украли. Может, вы мне еще должны будете заплатить, а не я вам».